Это было так не похоже на общий вид и тип жилищ здесь, что я с удивлением взглянул на Иссу. Он понял мой немой вопрос и улыбнулся. «Ты еще молод, Левушка, и не мог заметить некоторых качеств и свойств людей. Есть множество людей, у которых под старость остается масса неизжитых желаний, от которых у них не перестает болеть сердце. Впереди всего у них стоят эти неисполнившиеся в жизни желания и мешают им ясно видеть свое истинное положение. Всю жизнь они ищут Бога и путей Его, но не могут подойти ни к одной из тропок, ведущих к путям, так как на каждом шагу их слепит одно из тысячи неисполненных и мутящих душу желаний. Здесь живут люди, у которых когда-то в жизни была собственность, к которой они были привязаны и благодаря которой считали себя независимыми. Пришлось им все потерять, вести жизнь саньясинов, но тем не менее воспоминания о прошлом, о мнимой своей независимости, мутит их души до сих пор. Здесь каждому из них даны отдельные владения, чтобы они могли вполне удовлетворить свои инстинкты собственности. Ведь войти в единение со светлым братством не может ни один человек, пока его держит в закрепощении инстинкт собственности. Ты сам сейчас увидишь, как труден путь человеку, даже очень хорошему и доброму, пока в его мыслях живут разъединяющие воспоминания прошлого, желание самостоятельного существования без возможности добыть его собственным трудом, помимо жажды вообще жить, поучая других. Мы миновали довольно много домиков и, наконец, вошли в один особенно красивый, увитый цветущими растениями и утопавший в целом море прелестных цветов. Несколько кошек и собачонок лежали мирно на солнце, выставив туловище и спрятав в зелени головы. Животные не думали тревожиться при нашем появлении, продолжая свое ленивое сонное мечтание. Никем не встреченные мы вошли в сени домика, прошли через две уютные, но малоаккуратные комнаты, где во многих местах стояли блюдечки с кошачьей едой и немалым количеством мух над ними. Впервые я видел здесь неряшливость и такое множество мух. От постоянного и быстрого движения вееров мух в общине не было. Я их не видел нигде, кроме этой части парка. Это вспрыгнул мне на плечо, косясь на новую для него обстановку. Чувство какой-то еще не испытанной мною жалости к тому, кто здесь жил, закралось в мое сердце. Я связал все окружавшее меня со словами Иссы и подумал, что живший здесь человек должен был быть прежде всего бесконечно одиноким. Его должна была томить тоска по привязанностям земли, жажда быть постоянно окруженным любящими его существами, пусть животными, но чтобы иллюзия любви жила вокруг. Меня точно озарило понимание глубоко несчастных людей, мечущихся по жизни в вечной жажде любви и привязанности, вместо того, чтобы нести каждому мир и посильную помощь. Мы вышли с противоположной теневой стороны дома и услышали два спорящих старческих голоса, мужской и женский. Голоса долетали из густых зарослей цветущих, огромнейших, как кусты сирени, гортензий, ярко-голубого цвета. «Нет-нет, это далеко не так просто, как вы воображаете», — слышался мужской голос. «Как же это, по-вашему, впереди головы сердце идет? Тогда всякий глупенький и простенький, если только он добрый, верен, может дойти до учителя? Да ведь сколько надо знать, чтобы учитель мог взять человека в ученики?» «Я не знаю, чего и сколько надо знать, но что надо любить, а не быть сухим, как вы. Это я знаю», — отвечал женский голос. «Не думаете ли вы, что, любя ваших кошек и собак, вы достигнете цели? Разве может быть поставлена в заслугу такая любовь? Это вы себя в своих кошках любите». «Вот вы опять ссоритесь. Я ведь не говорю, что вы себя любите, когда обучаете китайской грамоте своего несчастного садовника. Если бы вы учили его английскому языку, его родному языку, это было бы понятно. Он англичанин и еле грамотен. А вы вот подай вам китайский. Ну, на что ему это? Он ведь до смерти едва три буквы выучит. Это вы не себя любите? Ну, где же вам втолковать? Он будет следующим воплощением миссионером, и мы поедем с ним в Китай. Понятно вам? Я для его будущего работаю. Нет, уж лучше я для настоящей жизни кошек поработаю. Нам с вами не сговориться. Совсем раздраженно прозвучал женский голос. Неизвестно, чем бы окончился этот классический спор, если бы раздраженная старушка не покинула своего места в тени кустов и не вышла на дорожку к дому, на которой мы все стояли. Увидев нас, узнав Роданду, она до того растерялась, что выронила из рук кошку, которая, очевидно, спала на ее коленях. За нею вышел из кустов старик, высокого роста, видимо, еще сильный, с крутым упрямым лбом и не гармонировавшими с общим видом его лица и фигуры кроткими голубыми глазами. «Здравствуй, сестра Карлотта», — сказал старушке Роданда, — «и я только теперь вспомнил, что это та женщина, к которой я приходил однажды с Франциском в ту памятную ночь, когда неистовый монах Леоноре напал на меня и когда мы привели в общину Али профессора и Мулгу. Сейчас я с трудом узнал ее. Она пополнела, посвежела, сказал бы, помолодела, если бы в ее древние годы это слово могло что-либо означать». «Отец Роданда, я никак не ждала вас так рано», — растерянно сказала сестра Карлотта. — Неужели рано, друг мой? Я ведь вчера специально присылал Зайхеда сказать тебе, что сегодня буду к тебе с учителем И, которого ты так меня умоляла, позволить тебе повидать, чтобы лично с ним поговорить. Да-да, я забыла. Мой сосед всегда отвлекает меня от дел, и я не успела приготовиться. — Иди, друг Александр, к себе. Мы придем к тебе позже. Старик, поклонившись Роданде, поспешно скрылся в кустах. «Ну, присядем здесь, на крылечке», — снова обратился Роданда к сестре Карлотте. «В комнатах у тебя, друг, плохой воздух и не прибрано. Оставь свою кошку, авось она найдет себе на время приют где-нибудь в другом месте, кроме твоих колен», — прибавил он, видя, как сестра Карлотта старалась подобрать в подол юбки кошку, пронзительно мяукавшую и рвавшуюся на свободу. «Прости, отец Роданда, ты ведь не знаешь, кошка моя нездорова. Я сейчас отнесу ее в комнату и вернусь», — поспешно засовывая дрожащими руками кошку в подол, сказала Карлота. Но кошка с визгом вырвалась и стремительно убежала. Старушка обескураженно смотрела ей вслед, а все мы молча смотрели на нее. Я взглянул на И, и сердце мое невольно сжалось. Лицо его не было сурово, оно было по обыкновению милосердно. Но неприступная стена величия окружала всю его фигуру. Я понял пропасть между ним и Карлотой, которую она не была в силах переступить. «Разве ты не понимаешь, сестра Карлота, кого я к тебе привел? Почему же ты стоишь, опустив глаза в землю, и молчишь? Ведь в течение месяца бесед со мной ты настаивала, что ни Франциск, ни я не понимаем и не знаем тебя, что мы можем ошибаться, не знать ни твоей природы, ни твоего существа. Я пытался растолковать тебе, что до тех пор, пока ты будешь занята собой, свидание с учителем не может принести тебе ни мира, ни пользы. Вот ты сейчас стоишь перед ним и не решаешься поднять глаза от земли. Дерзай же! Мгновения встречи идут. Учитель не сможет долго ждать, пока ты будешь обдумывать, с чего начать и как выложить перед ним накопленный за долгую твою жизнь мусор, обитый горечь. «Я не могу говорить в вашем присутствии, отец Роданда, да вы еще привели и совсем незнакомых мне людей». Улыбка непередаваемой доброты осветила лицо Роданды, и он ласково ответил ей: «Ну, эти милые люди не совсем чужие тебе, дорогая сестра. Мы отойдем. Прости еще раз, учитель, что моя доброта привела меня к ошибке, и тебе приходится перенести лишние тяжелые минуты. Останься, Левушка, Коротко приказал мне И, видя, что и я собираюсь отойти с Роданды и Исой. Не трать времени, сестра, на мысли суетные, как из чего начать мне объяснять, почему не дошла ты до той степени высокого мужества и радостности, которых достигали люди, истинно ищущие встречи с учителем, истинно забывающие о себе, чтобы жить для блага людей. Не называй мне имен, мешавших тебе жить в подвиге людей. Ты и Роданду, ежедневно посещавшего тебя и убеждавшего заняться трудом, хотя бы самообслуживание, расточавшего тебе любовь целыми ковшами, считала неправомочным разрешить твои проблемы жизни. Кого из людей, прошедших перед твоими глазами, ты любила не потому и не за то, что они были тем или другим хороши для тебя? Кому ты внесла мир и отдых своим существованием? А если и внесла его единицам, почему не люди, а животные имели счастье завоевать твою преданность и дружбу? Единого в животных ты предпочла единому в людях? Не омрачай своих дней глубоким осуждением и горечью, что живут на дне твоего сердца. Люди, которых ты не раз осуждала, считала неправыми по отношению к тебе, ушли из этого мира, и ты больше не имеешь возможности принести им свои извинения и помочь их миру. Найди теперь им оправдание и себе осуждение. Но не мертвое осуждение раскаяния, а живое, активное действие любви. В каждой новой встрече ищи видеть вечное. Франциск много раз говорил тебе, что такое добрый человек. Он, как и Роданда, говорил себе, что достичь встречи с учителем можно только, единясь в труде с людьми. И труд бывает разный. Можно иметь мало физических сил, но, просыпаясь ко дню, стремиться вместе со всеми людьми своего народа к его великим задачам дня, их видеть, им духовно нести помощь любви. Мужество рождается из всех факторов духа, мозга, сердца. Они вливаются в труд дня, и ими светится день человека. Думаешь, что своему неряшеству найдешь оправдание в старости и слабости? Нет. Они отражение твоей слабости духовной и застарелой привычки сваливать уход за собою на руки других. Думаешь, что силы тоски, одиночества и горести выросли от печальных внешних обстоятельств? Нет. Они тоже отражение внутренней раздробленности. Цельность твоя формальна. Повторяешь слова данного тебе указания, а жизнь в тебе не разворачивает своих аспектов. Благодаря доброте в далеком прошлом к тем людям, которых ты назвала чужими, ты достигла общины Али, ты здесь. Но страшись продолжать свое убогое внутреннее существование. Твое отрицание действенно. Ты в каждом видишь сегодня плохое, завтра хорошее, вместо того, чтобы всегда видеть вечное. Твой день – день набегающей тоскливой слезы, которую стараешься развлечь случайными встречами, случайными услугами, случайным уходом за животными. Мечтаешь пойти куда-то в гости, а рядом через несколько домов от тебя живет женщина, мать которой долгое время больна. Предложила ли ты хоть раз свои услуги подежурить у постели больной и сменить замученную дочь? Одумайся, друг, сосредоточься, отвлекись мыслями от себя на деле внутри, а не вовне. Перед последними месяцами жизни на земле подумай, приготовь дух свой к великому переходу в труд волн иной длины, которые теперь не ухватываешь. Но не забывай, что это будет труд, которому ты здесь не выработала в себе строгой и точной привычки и дисциплины. Проследи, вместо того, чтобы всюду утверждать вокруг себя расцветающую жизнь, ты в каждом месте отъединялась, ничего не признавая и никого не считая себе учителями и наставниками. А между тем, первое изречение, даваемое ученикам, «Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый человек тебе – великий учитель», ты хорошо знала. Знала и знаешь формально, как и многое другое. Очнись, действуй, завтра же ты отправишься в скит уединения, где живут строптивцы. Там старайся не мутить ничей покой, не вносить разлада ни в чью мысль, ни на одну минуту не раздражить или не влить в чье-то сердце печаль о твоем горьком существовании. Навеки пойми, стремление видеть учителя – пустая суетность, сложившаяся из грубейших предрассудков и суеверий. Кто готов, тот может увидеть учителя. Тот годами жил и трудился в радости и мире именно потому, что в сердце своем носил образ, действовал в его невидимом присутствии, и потому выросли его мужество и бесперебойная честь. По опыту этого дня видишь, что говорить в присутствии учителя может тот, кто жил в его обществе, укрывая в сердце никому невидимый его образ. Когда поймешь, как найти истинное самоотречение и смирение, поймешь и любовь к людям, поймешь, как трудятся те, кто хочет содействовать планам труда светлого братства. Иди в скит, там сосредоточься и перестрой все свои понимания, что такое живая жизнь в себе, протягивающая любящую руку такой же жизни во встречном человеке.